Йомоги. Ресторан. Второй этаж. Лосось ми-куит и икра, пожалуйста. Ваше вино. Хорошего вечера. Ми-куит — французский кулинарный термин, означающий полуготовность блюда, припущенный, недоведенный до полной готовности. Официант в белой рубашке и черном галстуке бабочке ставит тарелку на стол перед Икео Мицуру. Роскошный французский ресторан на втором этаже отеля Винтон Палас. Поразительное внимание к ингредиентам. В описании ресторана говорилось, что в блюдах встретились японский дух и искусство французской кулинарии. Хотя работа журналиста подразумевала ужины с известными людьми, о которых он раньше писал, мужчина не мог избавиться от нервозности, находясь в настолько роскошной атмосфере. Сегодня он тоже встречался с героем очередного интервью. «Икео-сан, вы уже 3 месяца работаете в политическом разделе, верно? Я вас раньше не встречал», — говорит сидящий напротив директор Йомоги. «А, да, раньше я просто болтался на спортивной площадке». «Ньюснет — достаточно влиятельное издание. Его читает больше людей, чем национальные газеты со столетней историей». «Ньюснет — буквально новостная сеть». «Ну, я не знаю», — говорит Икео, но резко замолкает. На самом деле он тоже заметил, что влияние сайта Newsnet, для которого он писал, с годами только возрастало. Даже коллеги с предыдущей работы и старые знакомые теперь общались с ним куда уважительнее. «Говорят, что интернет стал основным источником информации, в то время как тиражи печатных газет уменьшились. Хотя информации в интернете не всегда стоит доверять. Меня беспокоит, что хорошо написанных и проработанных статей становится все меньше, но я не могу представить себе, чтобы печатные СМИ снова стали главным источником новостей. Все дело в скорости, поэтому появление такого солидного интернет-издания, как сайт господина Икео, просто благословение для читателя. Думаю, политикам стоит почаще давать вам интервью». То, как открыто и дружелюбно господин Йомоги высказывает свое мнение, действует на него расслабляюще, и Икео почти забывает, что перед ним директор Национального разведывательного бюро. Несмотря на возраст, телосложение Йомоги по-прежнему крепкое. Он рассказывал, что не пропускает силовые тренировки, поэтому выглядит почти так же хорошо, как сам Икео, раньше профессионально игравший в регби. Его живое лицо с открытым взглядом напоминает лицо юноши. «Честно говоря, я тоже голосовал за вас тогда на выборах в парламент, Йомоги-сан», резко меняет тему Икео. «Мне было 18, и я впервые участвовал в голосовании. Дом моих родителей находится в вашем избирательном округе», сообщает он, посчитав, что это хорошая тема для разговора. «Правда?» Как он и надеялся, рыба заглотила брошенную им наживку. «Я был поражен. Тот инцидент в поезде произошел на линии, по которой добирался в школу мой одноклассник». Мужчина совершил нападение с ножом на пассажиров в скором поезде. Погибли женщина и мужчина, ехавший с ребенком. Более 10 человек получили ранения. В том же поезде находились 40-летний Сане-Ацу Йомоги и его секретарь Сато. Они смогли скрутить преступника, хотя сами получили серьезные ранения. Если бы не Йомоги, то жертв могло бы быть еще больше. «Я был готов выйти из предвыборной гонки, ведь Сато долгое время оставался без сознания», отвечает Йомоги, повернувшись в сторону. За соседним столом его секретарю Сато подали тот же набор блюд. Икео предложил втроем сесть за один стол, но Сато, напоминавший серьезного студента-отличника, в шутку сказал: «Мне кажется, если мы оба сядем напротив Икео-сана, он может решить, что мы оказываем на него давление. К тому же я уже просто устал круглый год каждый день видеть лицо Йомоги-сана». Мужчина рассмеялся. Я-то думал, что когда он оставит должность в парламенте, я наконец-то буду свободен. 15 лет назад, после того страшного инцидента, Йомоги не смог сдержать слез, когда ему в присутствии журналистов и камер сообщили, что Сато, долгое время находившийся в тяжелом состоянии, пришел в сознание. О крепких и доверительных отношениях между двумя мужчинами говорили много, а разные теории возникали сами собой. В итоге в интернете даже зародились популярные мемы, быстро ставшие достоянием общественности. Мем — единица, значимая для культуры информации. Мемом является любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемое от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и так далее. Я был еще больше впечатлен, когда Йомоги-сан стал политиком. Я очень горд тем, что голосовал за вас, и с тех пор исправно хожу на выборы. На самом деле, Икео, конечно, ходил на избирательный участок только когда ему хотелось, а чаще и вовсе не голосовал. Он действительно был слишком занят журналистской работой в период выборов, но помимо этого чувствовал, что нет смысла голосовать, когда большинство людей игнорируют выборы. «Икео-сан, вы пришли сюда за тем, чтобы взять у меня интервью или поднять мне настроение похвалой? Признавайтесь, вас подговорил наш Сато?» — спрашивает Йомоги. Прищурившись, он и вовсе походит на озорного школьника. «Нет, ни в коем случае», — энергично отрицает Икео. «Факт остается фактом. Любому человеку приятно, когда его хвалят, а политики тем более падки на похвалу. Кстати, вы же выступили с инициативой уменьшить количество пожилых людей в политике. Это, несомненно, вселяет надежду». «Все были в ярости, когда я предположил, что избирательное право можно оставить только за гражданами младше 40 в качестве эксперимента». «Действительно». В уголках глаз Йомоги собрались морщинки. «А ведь я просто предложил им представить такую возможность. Систему, в которой избиратель теряет право голоса по достижении 40 лет. Это вызвало такую волну недовольства. Что такое Конституция, по-твоему? А как же равные права? Ты задумал создать разрыв между поколениями?» Некоторые пожилые люди тоже возмущались. Говорили, с такой системой стариков попросту вырежут. Удивительно. Наверное, те, кто так говорил, искренне верили, что молодежь и пожилые люди — заклятые враги. А молодые люди должны больше всего хотеть, чтобы старики жили долго и счастливо. А я всего лишь хотел заставить пожилых политиков задуматься о подобном эксперименте. Простой мыслительный эксперимент, позволяющий представить свое будущее в системе, где голосуют только граждане младше 40. Я не ожидал получить резкий отпор. При нынешних темпах снижения рождаемости и старения населения, даже если все молодые люди дружно придут на выборы, они не смогут конкурировать с голосами пожилых людей, не так ли? «Наверное, люди считают меня занудой из-за подобных разговоров», — говорит Йомоги, понизив голос. «Когда нас хотят лишить наших корыстных интересов, мы отчаянно сопротивляемся этому. Это свойственно всем живым существам с древних времен и касается не только людей». Мужчина смеется. «Я рад, что больше не являюсь членом парламента». «А вы не думали изменить систему с другой стороны?» — спрашивает Икео. Йомоги в ответ с улыбкой поднимает обе руки и говорит. «Я же не могу раскрыть вам все свои карты». К столу подходит официант и ловко уносит опустевшую тарелку Икео.